Григорий Федорец. Сирийский марафон. Часть вторая. За нас и за спецназ. Текст читает Иван Никонов. Бойцам российского спецназа, павшим и живым, посвящается. Глава первая. Спецназ и в Африке спецназ. Кайда, упершись локтями в подоконник, смотрел в окно, за которым медленно, словно пух из порванной подушки, падали лохматые снежинки. Завтра старый Новый год. Всегда любил этот праздник. Новый год он заполошный. Беготня по магазинам, телефонные звонки с поздравлениями, ледяная водка, красная икра в золотисто-зеленых банках, дурманищий запах апельсинов. Потом каникулы, неделю или чуть больше, жена, сын и дочка, прогулки в парке, звонкий хруст льда под коньками, горячий глинтвейн в пластмассовых стаканчиках, неторопливые беседы с отцом, мама в цветастом переднике лепит пельмени. Потом, словно пьяная компания веселых друзей, наливает служба, и вдруг, короткий и сладкий, как самоволка курсанта, старый Новый год. Мысли текли неспешно, баюкали. «Выздоравливающие здесь обитают!» Скрипнула дверь, и в палату ввалился дед и носорог. Кайда широко улыбнулся. «Вот это да! Какие гости! Проходите, проходите! Рад видеть!» «Как здоровье, Александр! Готов к труду и обороне!» «Мы гостинцы принесли тебе. Капитан, давай пакет!» Генерал начал весело, как фокусник, вытаскивать припасы. «Это яблоки из-под Ростова. Считай, с твоей родины. Вкус медовый, запах аж голову несет. Вчера вернулся из командировки старший лейтенант Морозов. Припер целый мешок от родителей. Кстати, почему у него такой позывной «Чупа-чупс»? Как-то читал его личное дело, не прояснил сей момент». Кайда с носорогом хитро переглянулись. «Сладкое, что ли, любит? Теперь мандарины. Сирийцы прислали 3 тонны на все управление. Здесь твоя пайка, все по-честному. Про бананы врать не буду. Рядом в ларьке купили. А вот дыня с Таджикистана. На прошлой неделе летал туда. Сам лично на базаре выбрал. Цени, Саша!» – улыбнулся дед. «Идем дальше. Сальце и домашняя колбаска. Чуешь, какой дурман? Ах!» «И горилка с перцем. 500 грамм. Говорить не буду откуда, сам догадаешься. Может, когда-нибудь Еремеев и расскажет, где он проводит творческий отпуск. Проболтаешься по пьянке, носорог?» «Вижу, не проболтаешься, угольная твоя душа». Кайда оглядел кучу яств, сваленных в беспорядке на кровати. «Товарищ генерал, тут гостинцев на роту. Завтра старый Новый год. Давайте отметим. По глоточку». «По глоточку? А доктора чего вещают?» Генерал сощурил правый глаз, из-за чего его лицо приняло лукавое выражение. «Можно. После праздника на выписку иду по причине здоров и годен к строевой службе», – браво доложил майор. «Ага, на выписку. Здоров, говоришь. Прекрасно. Еще повод наметился по глоточку. А теперь главная причина, майор. Командование наградило вас майор Кайда Александр Владимирович орденом за заслуги перед Отечеством 2-й степени за образцовое выполнение специальных заданий. Указ сам вчера подписал. Вижу, про группу спросить хочешь». Дед стоял прямо, твердо. «Командир, всю группу заслугами наградили 4-й степени», не утерпел молчавший носороб. «Ну, капитан Еремеев все-таки дал слабину. Наливай». Генерал, подойдя к тумбочке, освободил место. 3 граненных стакана с горилкой на толщину пальца, разломленная на дольки мандаринка. Они встали треугольником, подняв стаканы. «За ордена?» – вопросительно начал капитан. Кайда и генерал сморщились. «Эх, молодежь!» – укоризненно покачал дед головой. «За нас и за спецназ!» Майор протянул вперед стакан. «Значит, на выписку. И прямо так и говорит Годинг строевой?» Генерал вкусно жевал бутерброд, накрытый тонким ломтиком прозрачного сала. «Угу». Кайдо уплетал за обе щеки домашнюю колбасу, закусывая ржаным хлебом. «Это хорошо. Как говорят наши комрады, это заргут. Тогда так. Выходишь с больнички, 10 дней тренируешься в центре боевой подготовки, стреляешь, с новинками наших технарей познакомишься. Смею заметить, есть чем удивить. Между делом кроссики побегаешь, чтобы не скучно было. Возьмешь Морозова и этого охламона». Дед кивнул на носорога. Кайдо отхлебнул остывший чай. «Дело намечается». «Угадал. Ну, как я вас без работы оставлю? От скуки заревете горючими слезами». Генерал сделал отеческое выражение лица. «Ага, в центре употеем, как мыши. Кроссики с полной выкладкой», — фыркнул капитан. «Не без того, гражданин носорог. Тяжело в учении, легко в бою. Сколько веков назад сказано, а до сих пор актуально», — шутливо наставлял генерал. «Теперь к делу. Предстоит вам творческая командировочка в Африку, в самую ни на есть центральную, ЦАР. Дыра еще та, но родина прикажет, не в такую залезешь. В республике в феврале будут президентские выборы. Наши аналитики полагают, выиграет некто Туадера, ректор столичного университета. Парень готов начать сотрудничать с Россией. ВТС, энергетические проекты, добыча минералов. В стране куча алмазных копий, уран залегает чуть ли не на поверхности, золото и прочие богатства, а население грошики считает. Бедность неимоверная. Как вы понимаете, с приходом ректора начнется перекройка рынка, а там рулят французы, и плотно достаточно. В 1979-м походя высадили десантников и поменяли власть. Сейчас действуют хитрее, но своего просто так не уступят. Ваша задача — прощупать настроение военных. В советское время часть высших офицеров училась в Союзе. Контакты, с кем пообщаться, получите. Сверхзадача – убедить коллег помочь ректору. Вот такие дела. Не командировка, санаторий». Дед, хлопнув себя по коленке, ухмыльнулся. «Значит, ЦАР. В Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы. Не ходите, дети, в Африку гулять», — фальшиво пропел носорог.